Глава 16. На следующее утро Марта сообщила мне, что через час мы выезжаем на прогулку, ту самую, о которой вчера говорила Ивона. Я лишь рассеянно кивнула, думая о своем и отчего-то страшась встретиться с Геральдом. Что, если он уже заметил, что сейф открывали, и понял, кто мог это сделать? Что, если Кайден выдаст меня? А еще он может заметить, что метки на твоей руке больше нет. Зловеще прошептал внутренний голос, и я торопливо направилась в гардеробную, чтобы выбрать себе платье с длинными узкими рукавами. Всех нас снова усадили покрытым экипажем, окруженным исключительно высшими, и процессия медленно двинулась в путь. «Как думаете, зачем они везут нас туда?» Рыженькая Хильда явно нервничала. «Просто погулять, Хильда». Ее подружка Агата неосознанно тронула свой сверкающий кулон, висевший на ее шее, и мы скоро обменялись понимающими взглядами. «Перестань искать во всем какой-то подвох». Хильда обиженно замолчала, отвернувшись к окну, поэтому дальше мы ехали молча. Экипажи остановились на огромной поляне, окруженной деревьями, и сестры стали выбираться наружу, недоуменно оглядываясь по сторонам. «Он подарил мне украшение». Кора аккуратно придержала меня под локоть, когда мы выходили последними. Она грустно улыбнулась, вынимая из-под ворота платья цепочку с крупным желтым топазом. «Ты... вы...» «Нет», — она покачала головой. «Сказал, что дарит авансом. А как у тебя дела?» Убедившись, что вокруг никого нет, я быстро пересказала Коре события вчерашнего вечера. Глаза ее загорелись. «Это твой шанс, Мадлен. Тебе нужно бежать. Возможно, другого не будет». «Кора, я не могу», — запротестовала я. «Не думай о нас. Раз все дело в метках, значит, нам с Миной нужно сначала избавиться от них. Мы что-нибудь придумаем. Возможно, Ивона поможет. А ты... послушай...» Кора наклонилась поближе ко мне. «Найди мою тетку. Моя дочь у нее. Передай им... Скажи, что я к ней вернусь и что люблю ее больше жизни». «Кора, перестань». Я с болью смотрела на нее. «Я не побегу. Точнее, побегу, но не сегодня. Во-первых, мы не знаем, где находимся. Вдруг портал отправил нас вообще в другую страну. Во-вторых, Кайден обещал мне помочь». «Ты ему доверяешь?» «Нет», — я покачала головой. «Как можно доверять высшему инквизитору? Но мы заключили сделку, и он не сможет ее нарушить». «Он может обмануть тебя, найти какую-нибудь лазейку». Кора предупреждающе покосилась на Кайдена, что как раз направлялся в нашу сторону. Я обратила внимание, что другие сестры тоже больше не стояли одни, а находились в компании высших. «Посмотрим». Я мягко улыбнулась ей, давая понять, что мы продолжим наш разговор позже. «Ну что, малышка, готова провести это утро со мной?» Вот таким, привычно циничным. Я понимала Кайдена лучше. «Как пожелаешь», — ответила я, видя, что на нас внимательно смотрят другие высшие. Хорошо, что Геральт стоял в стороне, что-то обсуждая с Ивоной. Вот и ладно. Пусть все так и идет. «Мне нравится твой настрой». Бесстыдный взгляд прошелся по моему бархатному темно-зеленому платью, ощутимо задержавшись в районе глубокого декольте. «Ты даже не представляешь, чего я желаю». «И чего же?» Рассеянно спросила я, продолжая наблюдать за тем, как Геральт вдруг схватил Ивону за локоть, угрожающе наклоняясь к ней. Неужели он знает, что она пыталась взломать его сейф? «Например, увидеть твою голую...» «Что?» Я шокированно посмотрела на Кайдена. «Руку!» Демон хмыкнул. «Покажи мне метку». Встав так, чтобы остальным не было видно, что я делаю, я послушно закатала рукав, давая мужчине увидеть ее. Точнее, то, что от нее осталось. Едва видимый контур. Горячие пальцы легли на запястье, обхватив его, всматриваясь в гладкую кожу и отчего-то не спеша отстраняться. Напротив, вычерчивая невидимые узоры там, где виднелась голубоватая венка, вызывая волнение и легкую дрожь. «Очень хорошо. Хорошо. Да, Мадлен». Демон медленно прикрыл глаза. «Кайден...» «Еще немного, малышка. Я жутко голоден с утра». «Кайден, сюда идет Геральт!» Черные глаза вмиг распахнулись, и демон хищно оскалился, глядя на брата, приближающегося к нам с другого конца поляны. И было во всем облике высшего что-то такое, что заставляло меня изрядно нервничать. Едва сдерживаемая ярость, угроза в пылающих серебристых глазах. Я вновь почувствовала, как воздух буквально сгустился, заискрил от запредельного напряжения. Потоки удушающей силы бушевали вокруг каждого из высших, давя друг на друга, пытаясь достать, уничтожить противника из-за... меня? Но странное дело, сейчас мне не было плохо, и я продолжала спокойно стоять, не рискуя потерять сознание от боли. Неужели привыкла? А вот теперь беги. Что ты такое говоришь? Уходи сейчас, малышка, но сделай так, чтобы он не заподозрил раньше времени. Сходи в кустики, поищи эти ваши целебные травы или просто сделай вид, что заблудилась. Ну же! Процедил он, неотрывно глядя на Геральда, что был уже практически рядом. Мы должны проверить, найдет ли он тебя без действия метки. Я прикрою на полчаса, а дальше сама. Я отошла от Кайдена, делая вид, что просто прогуливаюсь. Сорвала какой-то цветок, потом еще один. Перебросилась парой слов с Агатой и Хельгой, краем глаза наблюдая за демонами. Но они просто стояли и разговаривали, и нельзя было понять, о чем именно. Улучив момент, когда меня закрыли от них Луиза с подружками, кажется, не потерявшие надежды очаровать самых перспективных инквизиторов, я шагнула за дерево, убеждаясь, что вокруг никого нет, и мой побег остался незамеченным, и быстро углубилась в лесную чащу. «Убирай все сильные эмоции, замени их другими!» — кричал внутренний голос, и я послушала его, стараясь сконцентрироваться на том, что видела вокруг. Обыденном, неинтересном, невкусном. Какая-то мелкая птичка в кустах, крапчатый лист редкой лесной фиалки, за которым в другой раз я бы обязательно вернулась, кукушка, отсчитывающая то ли мгновение жизни, то ли... «Не думай об этом!» — зашипел рассерженной кошкой внутренний голос. «Спеши!» Я чувствовала, что полчаса уже на исходе, и сорвалась на бег, уже не заботясь о том, что ветки цепляются за платье и бьют по лицу, норовя помешать. «Помоги мне, лес!» — взмолилась, понимая, что он вряд ли меня услышит. Я чувствовала, что дух этого места спит долгим беспробудным сном, и так просто его не пробудить. Подняла голову вверх, пытаясь увидеть небо сквозь огромные кроны деревьев, смыкающиеся надо мной. Крошечные голубые лоскутки стремительно закрывали темные тучи, отчего вдруг резко стемнело. «Он уже близко! Близко!» Всполошенно бился кто-то внутри меня, и я настороженно оглянулась, пытаясь понять, что же вокруг изменилось. Тишина. Она была такой оглушающей, что можно было услышать, как крошечный лист, сорвавшийся с кроны деревьев, плавно ложится на шелковистый зеленый ковер, как машет крыльями бабочка, спешащая укрыться от непогоды. Все, что я успела, лишь развернуться. А следом чужеродная магия впечатала меня в ближайшее дерево, удерживая рядом с ним до появления его, своего хозяина. Высший приближался, неспешно, уверенно, удерживая в плену своих магнетических глаз. Брана, какой же он опасный и нереально красивый, истинный демон. «Не стоило этого делать, жемчужина». «Нет», — я постаралась изобразить простодушие. «Я думала, нам позволено гулять, и хотела...» «Я знаю, чего ты хотела». «Перебили меня». «Поверь, все равно бы не вышло». Между нами повисло молчание. Он все знает. Молоточками бились мысли в моей голове. И о метке, и о том, что я пыталась бежать. «Что со мной будет? Опять наказание?» «Наказание?» Хищная темная бровь мужчины изогнулась. «Я не хочу ломать тебя, ведьма. Это неинтересно». «Неужели?» — устало поинтересовалась я. Волнение медленно смывалось волной опустошенности и равнодушия. Он все равно нашел меня, даже без метки. От него не сбежать. «Посмотри на меня!» — послышалось властное. Я медленно подняла на него взгляд. И только увидев глаза мужчины, холодной статуей замершего напротив, осознала, насколько демон взбешен. На меня, на Кайдена, на всю ситуацию. Судорожно выдохнула, понимая, что сейчас его ярость направлена исключительно в мою сторону, и только от меня зависит, во что она выльется. Наверное, нужно было покаяться, сделать вид, что я согласна со всем. Но вместо страха ко мне вдруг пришла злость. Так бывает, когда больше ничего не остается. Что такого я сделала, чтобы бояться? Оправдываться? Просить? Плевать. Пусть знает, что я пыталась бежать. Судя по виду демона, он все прочел в моих глазах. А может, что более вероятно, уловил эмоции, потому что взгляд его вдруг изменился. Застыл, не мигая. Лишь ходящие желваки выдавали его состояние. Высший вдруг стремительно подался ко мне, обхватывая мои запястья и вздергивая руки у меня над головой, удерживая их, как в капкане. «Ты не посмеешь не уважать мою волю, ведьма!» — прорычал он, нависая надо мной. «А то что?» — мне захотелось засмеяться от абсурдности происходящего. «Его волю? Его? А как же моя воля? Не в счет? Они лишают нас свободы, забирают души, тела и еще требуют к себе уважения. А то я могу и передумать». Лицо демона приобрело хищное, пугающее выражение. «Да, не в наших правилах брать вас силой, но я сам устанавливал их. Так почему бы и не нарушить разок?» Геральт перехватил мои запястья одной рукой, еще ближе прижавшись ко мне, так, что между нами почти не осталось свободного места. Изучающий пристальный взгляд скользил по моему лицу и растрепавшимся от бега волосам. «Будешь моей!» — раздался будоражащий шепот. «Никогда! Не смей ко мне прикасаться!» «Ты же тоже этого хочешь? Я чувствую, знаю!» «Великая Брана, о чем он толкует? Да, его близость волновала меня, заставляла нервничать. Я чувствовала, что демон на грани, видела, как в его серебристых глазах явственно разгораются темные всполохи чувств. Как тут остаться спокойной?» «Нет, я не хочу». «Неужели?» Рука демона медленно заскользила по бедру, собирая ткань платья наверх. Горячие сильные пальцы обожгли кожу, подцепляя кромку тонкого кружевного белья, заставляя сердце многократно ускорить свой бег. «Значит, не хочешь?» Пылающий взгляд впился в лицо, обжигая, лишая сил, обольщая. Лицо демона стало медленно склоняться к моему. «Покорись мне, жемчужина!» Его губы нежно коснулись моих, будто прося разрешения. На миг я оцепенела, а потом отчаянно забилась в его объятиях, понимая, что не готова вот так, не хочу. А в следующий миг меня смело ураганом бушующей страсти. Геральт больше не просил. Он просто брал, что хотел. А хотел он сейчас только меня. Мужские губы требовательно и жестко сминали мои, уже не спрашивая разрешения и не приемля отказа. Воздуха не хватало. Дыхание сиплыми хрипами вырывалось из груди. Я уже не понимала, что происходит, с ужасом осознавая, что мое тело, предавая разум и сердце, начинает откликаться на эту подавляющую животную страсть. Кажется, я проиграю. Но я не могу, не могу. Колоссальным усилием я попыталась отстраниться от демона, сдвинувшись в бок, не обращая внимания на то, что сухая кора царапает спину. Но добилась лишь того, что высший еще сильнее вдавил меня всем телом. Он обезумел? Мне казалось, это какая-то дурная игра. Что он хочет меня проучить, и вот сейчас все закончится, но... Высший явно был настроен серьезно. «Брана, как я могла думать, что демон оставит мне шанс спастись? Пусть маленький, но шанс. Почему решила, что могу хоть что-то противопоставить ему? Смогу перехитрить и сбежать?» По телу пробежала волна дрожи, когда рука Геральда сжала ноющую, возбужденную грудь. Тело невольно устремилось навстречу, помимо моей собственной воли, и я с трудом удержала стон. Мои руки, наконец, отпустили, но только потому, что выше стал расстегивать на мне платье. Мужские губы опустились к шее, то мягко касаясь, то слегка прикусывая. Я всхлипнула, понимая, что мне это нравится. Нравится то, что делает со мной мой враг, и одновременно я его ненавижу, и себя заодно. Слезы сами потекли из глаз от жуткого эмоционального напряжения. «Отпусти ее!» — раздался мрачный голос за нашими спинами. Кайден стоял метрах в десяти, подобравшийся для броска, злой. Геральт услышал. Он медленно отстранился, даже не глядя на мое заплаканное лицо, и обернулся к брату. «Ты знаешь законы!» «Именно, брат!» Кайден вновь стал привычно циничным, хотя теперь я видела, что это всего лишь одна из его масок. «Не ты ли недавно сам запретил мне воздействовать на девчонку?» «Это другое!» Глаза Геральта полыхнули опасным огнем. «Она провинилась и должна быть наказана!» «О, и ты решил стать ее палачом, как я погляжу? Совместить приятное с полезным?» «Ты забываешься, Кай!» Геральт вернул себе самообладание и вновь превратился в ледяную глыбу. «Всего лишь слежу, чтобы никто не нарушал наш закон!» Кайден издевательски улыбнулся и снова стал серьезным. «Ей лучше вернуться назад. Посмотри на нее!» Две пары пронзительных глаз обратились на меня, изучая, оценивая, делая выводы. Я тоже их сделала. Стоило Геральду отстраниться. Получается, они как-то могут воздействовать на нас своей магией, чтобы мы были согласны? Это то, о чем говорила мне Марта? Брана, чего еще, я не знаю. Но, как ни странно, мне стало чуточку легче. Осознавать, что все, что я чувствовала, было навязано им. Мне захотелось рассмеяться. Нервно, зло. «Идем, ведьма». Геральт явно сделал правильные выводы о моем состоянии. «Мы возвращаемся в замок».